Параграф 48. Второе. При попытке разума познать, безусловно, второго предмета, параграф 35, мира, он впадает в антиномии, то есть в утверждение двух противоположных предложений об одном и том же предмете. При этом каждое из этих предложений он должен утверждать с одинаковой необходимостью. Отсюда вытекает, что содержание мира, определение которого страдают таким противоречием, не может существовать в себе, а есть лишь явление. Разрешение противоречия состоит в том, что оно принадлежит не предмету в себе и для себя, а лишь познающему разуму. Примечание. Тем самым здесь говорится, что само содержание, а именно категории, взятые для себя, приводит к противоречию. Эта мысль, что то противоречие, которое определение рассудка полагают в разумном, существенно и необходимо, должна рассматриваться как один из важнейших и значительнейших успехов философии нового времени. Насколько эта точка зрения глубока, настолько же тривиально разрешение противоречия. Оно представляет собой лишь нежничание с мирскими вещами. Не сущность мира носит где в себе язву противоречия, а только мыслящий разум, сущность духа. Нетрудно согласиться, что являющийся мир обнаруживает противоречие перед размышляющим духом. Являющийся мир — это мир, каков он есть для субъективного духа, для чувственности и рассудка. Но если сравнить сущность мира с сущностью духа, то нельзя не удивляться тому, как немало не задумываясь философы выдвигали и вслед за ними другие, повторяли смиренные утверждения, что не сущность мира, а сущность мышления, разум, противоречива в себе. Не помогает и следующий оборот речи. Разум впадает в противоречие только благодаря применению категории, ибо при этом утверждают, что это применение необходимо, и у разума нет для познания никаких других определений, кроме категорий. Познание есть на самом деле определяющее и определенное мышление. Если разум есть лишь пустое, неопределенное мышление, то он ничего не мыслит. Когда же, в конце концов, разум сводится к пустому тождеству, смотри в следующем параграфе, то он к тому же счастливо освобождается от противоречия посредством бездумного жертвования вообще всем содержанием и содержательностью. Можно далее заметить, что отсутствие более глубокого рассмотрения антиномии привело прежде всего к тому, что Кант перечисляет лишь четыре антиномии. Он наткнулся на них потому, что он здесь так же, как и в так называемых паралогизмах, исходил из таблицы категорий, причем применил ставший впоследствии столь излюбленный прием. Вместо выведения определений предмета из понятия, этот предмет просто подводит под готовую схему. Остальные недостатки в кантовском рассмотрении антиномии я показал в моей «Науке логики». Здесь, главным образом, мы должны заметить, что антиномия содержится не только в этих четырех заимствованных из космологии предметах, а во всех предметах всякого рода, во всех представлениях, понятиях и идеях. Знание этого и познание предметов в этом их свойстве составляют существенную сторону философского рассмотрения. Это свойство и есть то, что ниже определится как диалектический момент логического. Прибавление. С точки зрения прежней метафизики считалось, что если познание впадает в противоречие, то это лишь случайное заблуждение, основанное на субъективной ошибке в умозаключении и рассуждении. Напротив, согласно Канту, мышление по самой своей природе впадает в противоречие, антиномии, когда оно хочет познать бесконечное. Хотя, как мы указали в примечании к предшествующему параграфу, обнаружение антиномии должно рассматриваться как очень важный успех философского познания, поскольку этим был устранен застывший догматизм рассудочной метафизики и обращено внимание на диалектическое движение мышления, мы все же должны при этом заметить, что Кант также и здесь остановился только на отрицательном результате, на непознаваемости вещей в себе, а не проник до познания истинного и положительного значения антиномии. Истинное же и положительное значение антиномии заключается вообще в том, что все действительное содержит в себе противоположное определение, что, следовательно, познание, и точнее постижение предмета в понятиях, как раз и означает познание его как конкретного единства противоположных определений.